Счастье. Если спросить людей о том, что делает их счастливыми, они назовут множество разных причин. Счастье — это когда твои близкие здоровы. Счастье — это когда есть все, чего ты хотел. Счастье — это когда ты любишь и любим. Однако все эти утверждения объединяет одна и та же ошибка, которая и делает счастье недостижимым. Для того, чтобы быть счастливым, что-то нужно. Здоровье близких, деньги, отношения. Значит, если у вас этого нет, вы никогда не сможете стать счастливым. Но почему существуют холостые бедняки, которые радуются каждому дню и всегда в хорошем настроении? Ответ прост. На самом деле, чтобы стать счастливым, ничего не нужно. Эпиктет говорил: «Счастья нет в красоте, ведь даже великие красавицы в истории были несчастны. Счастья нет в богатстве, ведь даже великие богачи в истории были несчастны. Счастья нет в высоком статусе, ведь несчастны те, кто управляет страной. Счастье — это состояние, его нет смысла ждать или искать, не получится его заслужить. Для того, чтобы быть счастливым, вам даже не нужно изучать свои детские переживания и работать с травмами». Счастье versus удовольствие. Такие вещи, как деньги, слава, секс, вкусная еда, теплая одежда, новая машина, дают нам удовольствие. Кратковременную вспышку наслаждения. Но это интенсивные эмоции, и мы не можем находиться в ней 24/7. А ведь именно этого мы и хотим от счастья. Стоическое счастье — это скорее глубинное чувство удовлетворения от жизни. Именно его мы подразумеваем, когда говорим о счастливой жизни. Это жизнь с чувством глубокого душевного удовлетворения и спокойствия, а не на вечном дофаминовом пике. Вот как Сенека описывал счастье. «Дает нерушимый покой и свободу, изгоняя все, что страшило нас или раздражало. На место жалких соблазнов и мимолетных наслаждений, которые не то что вкушать, а и понюхать вредно, приходит огромная радость, ровная и безмятежная. Приходит мир, душевный лад и величие, соединенное с кротостью, ибо всякая дикость и грубость происходит от душевной слабости». Задумайтесь, были ли у вас минуты такого глубокого внутреннего удовлетворения, о котором пишет Сенека? Вспомните это чувство. Это не бешеная радость, когда вы увидели любимого человека после долгой разлуки. Это ровная, спокойная эмоция, когда вы сидите на берегу озера и смотрите в небо. Большинство людей полагает, что счастье скрыто в удовольствиях. Именно поэтому многие стремятся иметь все, что советует нам общество — красоту, деньги, партнера. «Мы живем не разумением, а подражанием», — говорит Сенека. А теперь давайте обратимся к ученым, которые изучали счастье. Профессор психологии Соня Любомирский и ее команда провели исследование и вычислили, что счастье человека на 50% зависит от генетики. Это базовый уровень счастья, то, с чем вы родились на свет, что унаследовали от папы и мамы. На 40% зависит от намеренных действий. Это то, как вы научились думать и взаимодействовать с окружающим миром, ваши мысли и поступки. На 10% зависит от обстоятельств. Это те самые богатства, красота, слава и прочее. Всего лишь 10%. Даже хорошее здоровье может увеличить ваш уровень счастья в среднем только на 10%. Исследования показывают, что пациенты с хроническим заболеванием адаптируются к своему состоянию. И после тяжелого периода привыкания их уровень счастья возвращается к норме. Он становится ничуть не ниже, чем когда они были здоровы. Понимаете, что это значит? Если вдруг вы выиграете миллиарды, купите все, о чем мечтали, выйдете замуж за идеал, станете известным на весь мир, вы станете счастливее, чем сейчас, только на какие-то жалкие 10%. Гедонистическая адаптация. Представьте, что вы выиграли в лотерею и получили все, что когда-либо хотели. Насколько вы будете счастливы? Нереально счастливо, правда? Но сколько продлится такое счастье? Ученые исследовали людей, которые получили очень крупный выигрыш в лотерею, и выяснили, их счастье продлилось меньше года. Если вы зайдете в помещение, в котором стоит неприятный запах, сначала вам будет некомфортно. Однако по прошествии некоторого времени ваше обоняние адаптируется, и вы практически перестанете морщить нос. То же самое происходит и с психикой. Она очень адаптивна. В первое время, когда вы получили желаемое, вышли замуж или женились, переехали в теплую страну, купили большую машину, вы будете счастливы. Однако через некоторое время вы начнете воспринимать предмет вашей радости как должное. Муж как муж, готовить ему надо. Да, пальмы красивые, тепло, но тут такая скукота, даже сходить некуда. Машина большая, а у соседей еще больше. Это и есть суть феномена гедонистической адаптации. Мы привыкаем ко всему, и к плохому, и к хорошему. Сенека писал, достичь счастливой жизни трудно, ибо чем быстрее старается человек до нее добраться, тем дальше от нее оказывается, если сбился с пути. Ведь чем скорее бежишь в противоположную сторону, тем дальше будешь от цели. Чем больше мы стремимся к наслаждению, тем меньше сил остается на то, чтобы услышать и понять самих себя. Стоики говорили, что наслаждение нужно воспринимать скорее как приятный бонус, как когда вы купили чайник и получили в подарок ситечко. Пусть добродетель идет впереди, а наслаждение — следом, увиваясь словно тень вокруг нашего тела. Но отдавать добродетель, высочайшую вещь на свете, в служанке наслаждению немыслимо для того, чей дух в состоянии постигать не только ничтожные предметы. Так что же такое счастье? Счастливый человек, по мнению стоиков, это тот, кто живет согласно с природой. Но что это значит? Первое — быть довольным тем, что у вас есть. Настанет ли когда-нибудь момент, когда ты не будешь ничего желать и ни о чем не будешь мечтать? Ни об удушевленном, ни о неудушевленном, ради испытания наслаждения, ни о времени для возможного продления этих наслаждений, ни о местности, стране, благодатном климате, ни о согласии с людьми. Будешь ли ты довольствоваться настоящим положением, радоваться всему, что имеется налицо, и убедишь ли себя в том, что все у тебя есть, все обстоит хорошо для тебя и существует по воле богов, и будет ими ниспослано на благо существа совершенного, доброго, справедливого, прекрасного, которое все порождает, все сдерживает, все объемлет и охватывает все разрушающиеся для создания нового, подобного ему, рассуждал Марк Аврелий. Если вы научились быть довольны тем, что у вас есть, вы счастливы. Вы счастливы, что ваша жена хоть и злится иногда, но любит вас. Вы счастливы, что ваши дети хоть и глупые, но очень добрые. Вы счастливы, что живете в небольшом доме, потому что большой был бы вам в обузу. Вы счастливы, что у вас небольшая хорошенькая машинка с бампером в полоску и смешной игрушкой на зеркале. Вы думаете, какая замечательная у меня жизнь. Второе. Быть довольным своей судьбой. Не требуй, чтобы события совершались так, как тебе хочется, но принимай происходящее таким, каково оно есть, и будешь счастлив. Эпиктет. Сложно быть довольным судьбой всеми ее ударами, но именно этому нас учит стоицизм с его отношением к Богу, предопределению и принципам «зависит-не зависит». Ведь если не принимать судьбу, то любое незначительное потрясение будет повергать в слезы и ужас. А ведь мы боимся не только того, что происходит, но и того, что только может произойти. Так много ли останется от счастья? Третье. Быть довольным своими поступками. Представьте, что я вижу, как кто-то избивает человека. Я хочу вызвать полицию, но мне страшно в это вмешиваться. И я прохожу мимо. Но я не буду чувствовать себя спокойно и буду мучиться виной, понимая, что поступило неправильно. А человеку важно знать, что он поступает правильно, потому что тогда он чувствует себя счастливым. Поэтому в стоицизме такое большое внимание уделяется борьбе со страстями. Ведь именно страх, вожделение, скорбь и наслаждение не дают нам поступать верно. Под их влиянием мы совершаем поступки, за которые впоследствии себя осуждаем. Например, не вызываем полицию, когда кого-то избивают, а проходим мимо. Человек, который поборол свои страсти, будет всегда поступать в соответствии с тем, что он считает справедливым. Поистине, становиться нравственно достойным человеком нужно не для чего иного, как для того, чтобы быть счастливым и жить блаженно все отпущенное нам время. Гай Музоний Руф. Четвертое. Быть свободным от негативных эмоций. Бывший раб Эпиктет говорил, что счастье — это свобода. Но не от обязанностей, от мнения других, от судьбы, от эмоциональных оков негативных переживаний. «Счастлив тот, — говорит Сенека, — кто благодаря разуму ничего не желает и ничего не боится. Только тот может быть счастлив, кто полностью освободился от желаний денег, имущества, любви, от страхов и стремлений избежать боли, нездоровья, страданий». 12 действий счастливых людей. Для меня настоящим открытием стала книга профессора психологии Сони Любомирски «Психология счастья. Новый подход». Профессор и ее команда изучили людей, которые считают себя счастливыми, и вычислили 12 характерных для них действий. Профессор советует выбрать для себя 1-4 действия счастья и начать регулярно выполнять их. А теперь давайте рассмотрим их с точки зрения стоиков. Действие первое. Выражать благодарность. Суть. Научитесь видеть хорошее в том, что с вами происходит. Быть благодарным Богу и судьбе. Ценить то, что у вас есть. Пример действия. Дневник благодарности. Чаще благодарить людей за то, что они делают. Взгляд стоиков. Сенека считал, что благодарность делает людей счастливыми. Он призывал нас всегда быть благодарными людям, а также постоянно благодарить Бога за то, что у нас есть. Действие второе. Развивать оптимизм. Суть. Научитесь видеть хорошее в негативных событиях и верить, что все будет хорошо. Когда вы развиваете оптимизм, вы становитесь более упорными в достижении целей. Не сдаетесь после поражений и не пасуете перед трудностями. Вы легче справляетесь со стрессом, полны энергии и мотивации. Пример действия. Дневник — лучшая версия меня. Каким вы станете через год или 5-10 лет, если достигнете всех целей? Отслеживание негативных мыслей. Старайтесь найти позитивное в происходящих событиях. Взгляд стоиков. Одна из основ стоицизма — это вера в судьбу. Бог знает, как лучше, а всякое событие служит в конечном итоге благу. Стоики учили принимать без жалоб то, что посылает вам судьба. Они утверждали, что все самое важное Бог оставил вам. Это ваш личный выбор. Действие третье. Меньше думать и не сравнивать себя с другими. Суть. Научитесь не надумывать и не сравнивать себя с другими людьми в ущерб себе. Это вызывает комплекс неполноценности, вину, страх, стресс. Пример действия. Научиться говорить «стоп», когда чувствуете, что погружаетесь в бесплотные мысли. Выбрать действие, на которое будете переключать свое внимание каждый раз, когда осуждаете себя или сравниваете себя с другими. Избегать людей, мест и обстоятельств, провоцирующих такие мысли. Научиться не думать, а сразу составлять план решения проблем и действовать. Спросить себя, будет ли это иметь значение через год? Взгляд стоиков. Стоики были ярыми противниками пустых обдумываний. Если вы посмотрите на список страстей, то увидите, что мысленная жвачка или озабоченность, докука — это одна из разновидностей скорби. Кроме того, стоики считали, что у каждого человека, даже самого на первый взгляд никчемного, есть своя роль в судьбе. Ее не может сыграть никто другой. Поэтому нет смысла сравнивать свою жизнь с жизнью других людей. Имеет смысл думать, как лучше выполнять свою роль в этом мире. Действие четвертое. Делать добрые дела. Суть. Научитесь совершать добрые поступки, помогать, делиться. Пример действия. Волонтерство, помощь друзьям, близким и знакомым. Взгляд стоиков. Сенека в своем трактате «О благодарности» красноречиво описывает, насколько благодатно для человека оказывать людям благодеяние. Когда вы искренне помогаете кому-то, даже если не получаете благодарности в ответ, вы все равно выигрываете, потому что совершаете благой поступок. И осознание этого делает вас счастливыми. Действие пятое. Поддерживать и развивать близкие отношения. Суть. Наладьте взаимоотношения в семье. Найдите друзей. Пусть вокруг будут люди, которые вас любят. Исследования показывают, что уровень счастья человека напрямую зависит от того, как у него обстоят дела в семейной и социальной сфере. Пример действия. Уделять время партнеру или друзьям. Взгляд стоиков. Найдется ли другая философия, в которой такое большое значение придается дружбе? Стоический мудрец умеет общаться с людьми, у него очень много друзей и знакомых, потому что он не обижает других, всегда тактичен и приветлив. Вот каков стоический идеал. Действие шестое. Стратегия копинга. Суть. Создайте свою копилку методов борьбы со стрессом и свой набор действий в случае неприятностей. Пример действия. Фрирайтинг, ведение дневника, общение и другое. Взгляд стоиков. Многие стоики предлагали свои стратегии для борьбы с яркими негативными эмоциями. Посейдон и Сенека советовали, чтобы обуздать гнев, слушать приятную музыку. Стратегии копинга — это ваша аптечка. Собирайте ее по мере прослушивания этой книги. Например, для меня одной из мер экстренной помощи стал принцип «зависит-не зависит». Когда я чувствую, что меня охватывает паника, то первым делом спрашиваю себя, что от меня зависит в этой ситуации. Действие седьмое. Учиться прощать. Суть. Научитесь прощать обидчиков и не мстить. Как показывают исследования, если вы умеете прощать, у вас снижается уровень стресса, растет самооценка. Вы более оптимистично смотрите в будущее. Пример действия. Дарить прощение воображаемому образу обидчика. Письмо прощения. Проявлять сочувствие и другое. Взгляд стоиков. Любомирский делает акцент на том, что мы учимся прощать не ради обидчиков, а ради себя. Об этом же говорят и стоики, когда речь заходит о прощении. Месть и ненависть наносят гораздо больше вреда нам, чем нашим обидчикам. Действие восьмое. Состояние потока. Суть. Поток — термин психолога Михая Чиксентмихайи. Это особое состояние полной погруженности в то, что вы делаете. Состояние потока — это состояние счастья. Если выбрать действие, которое вводит вас в состояние потока, то вам никогда не будет скучно. Пример действия. Научиться входить в поток, быть увлеченным жизнью и все время учиться чему-то новому. Взгляд стоиков. Еще Марк Аврелий советовал ревностно и любовно относиться к тому, что вы делаете. А Сенека считал, что отличный способ отвлечься от горя — это погрузиться в изучение философии. Ведь для него это было то занятие, за которым он мог забыть обо всем. Действие девятое. Наслаждаться жизнью. Суть. Научитесь наслаждаться здесь и сейчас. Цените каждый момент. Пример действия. Ценить повседневные удовольствия. Переноситься в приятные воспоминания. Праздновать свои и чужие достижения. Быть внимательным и открытым для красоты мира. Как давно вы слушали музыку не только ушами, а всем своим существом? Желудком, печенкой, кончиками пальцев, стопами. Когда музыка проникает в каждый сосуд? Как давно вы слушали музыку всей душой? Мы пробегаем по жизни, словно это марафон. Мы забываем о цели всех наших усилий. Быть счастливыми, радоваться жизни, наслаждаться ею. Если у вас творческий блок, спросите себя, как давно вы смотрели на мир вокруг? Как давно жили здесь и сейчас? Не в планах на будущее, не в сожалениях о прошлом, а в данный момент, чувствуя ветер, вибрацию пола, любуясь узорами света и тени. Момент, когда вы сидите с чашечкой кофе перед распахнутым окном, бесценен. Пусть через 10 минут вы помчитесь на работу, но эти минуты утренней тишины останутся с вами. Взгляд стоиков. Одна из самых важных вещей в стоическом учении — наслаждаться тем, что имеете. Чтобы ценить повседневность, стоики рекомендуют временно потерять то, что вы любите. Например, с помощью упражнения самоограничения. Действие десятое. Ставить цели. Суть. Хватит плыть по течению жизни. Ставьте цели. Когда у вас есть цель, и вы реализуете ее шаг за шагом, то вы чувствуете собственную важность, нужность, вовлеченность. Видите смысл вашей повседневной жизни. Повышаете самооценку. Упорядочиваете ваше время и учитесь им управлять. Проще справляетесь со сложностями, потому что ваша цель держит вас на плаву. Пример действия — поставить себе цели и им следовать. Взгляд стоиков. Профессор Любомирский разделила цели на внешние — красота, богатство, слава и тому подобное. И внутренние — те, которые позволяют нам развиваться, дают ощущение смысла жизни. Она доказала, что стремление к внутренним целям гораздо лучше психологически влияет на человека. Об этом же неустанно твердили нам стоики. Действие 11. Религия и духовные практики. Суть. Люди, которые могут положиться на религию, гораздо лучше справляются со стрессом и жизненными неурядицами. Они ведут более здоровый образ жизни, чувствуют принадлежность к объединению и вовлечены в его жизнь. У них больше социальных связей, а значит и больше поддержки, чем у тех, кто ограничен только кругом друзей и знакомых. Кроме того, сама мысль о Боге, о его заботе и любви приносит спокойствие в жизни этих людей. Пример действия. Поиск смысла. Молитва. Взгляд стоиков. Меня в свое время очень удивило, что в стоицизме огромное внимание уделяется Богу. Порой даже казалось, что стоицизм — это религия. Интересно, что стоицизм также дарит ощущение божественной заботы. Словно вы у Бога на ладони, и Он направляет вас по жизни. Ощущение великого промысла позволяет видеть смысл и смиряться даже с самыми страшными событиями. Кроме того, восприятие себя как части мира дает возможность чувствовать, что ваша жизнь бесценна и полна смысла. Действие 12.1. Забота о своем теле. Медитация. Суть. Проведено огромное количество экспериментов, подтверждающих, что медитация оказывает положительное влияние на наше эмоциональное и физиологическое состояние. Повышает стрессоустойчивость, улучшает когнитивные способности, физическое здоровье, а также позитивно воздействует на другие аспекты нашей личности, которые труднее оценить, например, на чувство самоактуализации и нравственную зрелость. Пример действия – медитация. Взгляд стоиков. Мы говорили о медитации в главе «Спокойствие». Я убеждена, что это одна из лучших практик. Она помогла и мне, и моим знакомым значительно изменить свой темперамент и отношение к жизни. Стоики не практиковали медитацию, однако это великолепный способ добиться дзенского спокойствия и взять под контроль свои эмоции. Действие 12.2. Забота о своем теле, физическая активность. Суть. Занимайтесь спортом или просто физическими нагрузками около 30 минут в день. Достаточно спите. Занятия спортом повышают самооценку, запускают состояние потока и отвлекают от проблем. В результате снижается тревожность и увеличивается выработка гормонов счастья. К тому же занятия с другими людьми дают чувство вовлеченности и социальной общности. Пример действия – йога дома, тренировка в фитнес-клубе, пробежка и тому подобное. Взгляд стоиков. Стоики пропагандировали занятия физическими упражнениями и здоровое питание. Они считали, что крепкое здоровье дает возможность дольше использовать наше тело, дольше оставаться в трезвом уме, не отвлекаться на болезни. Действие 12.3. Забота о своем теле. Вести себя как счастливый человек. Суть. Fake it until make it. Притворяйтесь, пока не станете. Улыбайтесь, изображайте энтузиазм, живите как счастливый. И будете счастливы. Во-первых, между мимикой и эмоциональным состоянием есть тесная связь. Об этом мы говорили ранее. Во-вторых, люди реагируют на вас в соответствии с вашим поведением. Думаю, не надо объяснять, почему к улыбающемуся человеку люди будут относиться куда благосклоннее, чем к недовольному. Пример действия. Попробуйте притвориться счастливым человеком. Улыбайтесь, смейтесь, выпрямите спину. Взгляд стоиков. Стоики любили повторять, что сложно простому человеку стать мудрецом, но мы можем стараться жить как мудрец, поступать как мудрец, думать как мудрец. И тогда мы постепенно будем все больше приближаться к счастью и спокойствию.